Глава 25. Серов. Серов был одет в обычный костюм губернского совработника. Галифе, сапоги и защитный френч с большими накладными карманами. Ведал он в Губано хозяйственными делами и сидел в отдельном кабинете за большим письменным столом с круглыми резными ножками. При взгляде на Серова Мише сразу вспомнился урок геометрии, на котором они рисовали куб и шар. Только там куб и шар стояли рядом, а здесь шар был водружен на куб. К короткому квадратному телу была привинчена большая, круглая, совершенно лысая голова. Шеи не было вовсе. Ее заменяли несколько толстых складок между головой и туловищем. Жирные губы, маленькие живые карие глазки и сытая улыбка придавали лицу Серова такое выражение, точно он только что встал из-за обильного стола, но не прочь вернуться к нему. Его квадратное тело, утолщенное оттопыренными на жирной груди накладными карманами, покоилось в кресле неподвижно, а голова вертелась во все стороны, как у тех кукол, у которых голову можно повернуть задом наперед и даже обернуть несколько раз вокруг оси. «Написано двое, а вас четверо», — сказал Серов, переводя живой взгляд с одного мальчика на другого. Миша показал на Игоря и Севу. «Это про них». «Зачем они нужны следователю?» Миша рассказал об убийстве Кузьмина. «Что за Карагаева?» — спросил Серов. «Карагаева. Там, где бывшая графская усадьба». «Знаю, знаю». Серов закивал головой и многозначительно поднял короткий толстый палец. «Историческая ценность». Потом он подробно расспросил об обстоятельствах убийства, про лагерь, про деревню, про то, как Игорь и Сева попали на реку и угнали лодку. Слушая Мишин рассказ, он одобрительно кивал головой. Что именно он одобрил, ребята так и не поняли. А когда Миша рассказал про лодочника, то Серов даже всплеснул руками, и на лице у него появилось огорченное выражение — вот, мол, какие дела творятся на белом свете. Но еще больше огорчился Серов, когда узнал, что Миша не рассказал следователю о встрече с иностранцами. Как же так? Надо было рассказать. Следователю все важно. «Иностранные коммунисты», — удивился Миша. «При чем здесь они?» Серов живо ответил. «Я не говорю, что они причастны. Но иностранцы. Ведь вы не видели их документов? Может быть, они не коммунисты. Надо быть начеку». Краснея от волнения, Миша сказал. «И Рыбалин никого не убивал. И иностранные коммунисты здесь ни при чем». «Хорошо, хорошо», — сразу согласился Серов. «Это дело следствия. Пусть они занимаются». Он вдруг засмеялся тонким, как у девчонки, смехом, а потом начал обстоятельно рассказывать про усадьбу, про ее историческую ценность. «Это гордость губернии», — говорил Серов. «Ее инвентарь хранится в местном краеведческом музее в разделе «Быт помещика 18-го столетия». Ребята, как сознательные комсомольцы, должны беречь усадьбу, ничего в ней не трогать и не портить. Усадьба, — сказал Серов, — достояние народа. Настоящие революционеры должны беречь и охранять достояние народа». Говорил он быстро, все время перебегая своими живыми карими глазами с одного мальчика на другого. Но ребятам ужасно хотелось спать. Чтобы не заснуть, Генка вертелся на стуле. Игорь хлопал глазами, а Сева встряхивал головой, которая поминутно падала на грудь. Миша хотел прервать Серова, но ему не удавалось вставить ни одного слова. В заключении Серов сказал: «Теперь насчет ребят. Поместить их в детский дом я не могу. Нет свободных мест и нет свободных пайков». Миша с удивлением посмотрел на Серова. Зачем же он их держал целый час? Дело к вечеру. Как и где теперь устраивать ребят? «Нет свободных мест, нет свободных пайков», — повторил Серов и нетерпеливо заерзал в своем кресле. «Здрасте», — сказал Генка. «Что же им, на улице ночевать?» Серов задумался, потом спросил. «У вас есть знакомые в городе?» «Нет, никого». «Ладно», — сказал вдруг Серов. «Я этих ребят подержу 2 дня у себя дома. Не на улице же им в самом деле ночевать. Он сокрушенно покачал лысой головой. Хороши в угрозыске. Вызывают и бросают детей на улице. Вот вам и беспризорничество. Мы боремся с беспризорностью, а они ее создают. Он встал. И оказалось, что хотя он широкоплеч и тучен, но совсем мал ростом. Почти такой же, как и ребята. «Вот так», — сказал Серов. «Подержу их 2 дня у себя. Будут сыты».